Он порылся в настройках, и Айрокар начал медленно менять свой облик. Общий чернильно-черный цвет корпуса на носу машины плавно перетек в темно-багровый, борта прочертили две кроваво-красные полосы, которые ближе к корме переходили в темный синий цвет, бесследно растворяющийся во мраке общего окраса машины. Огненно-алые, практически светящиеся тонкие линии обрисовали контуры, пылающими росчерками подчеркивая хищные формы летающей машины. Гарус хмыкнул и посоветовал: «Ты еще на носу кров, красные». Он запнулся и поправился: «Лиловые пятна добавь, самое то будет». Подъехавший Джокер авторитетно заявил: «Не, красное лучше снизу». Нейлус покосился на них, и дно кара окрасилось кроваво-красным с неравномерными темно-лиловыми полосами, протянувшимися от носа до кормы, словно раздавили кого-то и сверху проехали. «Сама радость в жизни», — согласился Крайк, критически осмотрев полученный результат. «Вот так и покрасьте». Консультант сглотнула и уточнила: «Вы уверены?» «Абсолютно». Азари взяла протянутую ей ИД-карту, глянула на знак спецкорпуса, сглотнула чуть громче, печально посмотрела на ее владельца и спросила: «Вы будете использовать скидку сотрудника спецкорпуса?» «Буду», — благостно заявил довольный Нейлус. «Хорошо», — еще тише сказала Азари. «Куда доставить кар?» «Оставьте на вашей парковке. Мы зайдем позже и заберем. Не забудьте подготовить машину к полету». Когда мы выходили из салона, девушки-консультанты нас провожали такими взглядами. «А теперь мы пойдем на экскурсию в ресторан», — задал интересующий всех вопрос Джокер, разглядывая окрестности. «Нас же не пустит», — испуганно пискнула Тали. Нейлус хмыкнул и вкрадчиво ответил: «Тали, нас не пустить не рискнут, но, просто поверь, Нейлус, но одежда и правда не соответствует», — осторожно сказала Лера. «В ресторанах этой части президиума соблюдается определенный стиль одежды, ведь это же дипломатический район». Нейлус покосился на Леру с таким выражением, словно впервые об этом узнал. «Ничем не можем помочь», — равнодушно ответил Дилан. «У нас только форма. У Тали, ее скафандр. Гарусу вообще квартиру взорвали вместе со всем шмотьем. У Крайка вроде бы тоже только броня осталась». «Ну почему же?» — в вибрирующем голосе явственно звучала ирония и какое-то непонятное мне предвкушение. «У меня на квартире есть кое-какой гардероб». «Ага, твоей любимой жизнерадостной окраски», — ехидно заметил Гарус. «Именно. Имрир, а у тебя?» — девушка вновь скакнула на неформальное обращение. «Да на корабле только нестиранная форма Альянса». Во взгляде Леры промелькнуло что-то похожее на растерянность и жалость. Я хмуро окинула взглядом нашу занятную компанию. «Дожила, блин, меня жалеют за то, что из шматья, три однотипных комплекта формы, один из которых я сегодня угробила, и два брони. А ведь и правда, мой гардероб я могу за один присест унести. Не только гардероб, а вообще все вещи». «А дома?» — спросила Лера. «Дома, а у меня есть дом». Видимо, что-то все же отразилось на моем лице, так как Лера смутилась и тихо прошептала: «У тебя же есть дом». Я замерла, как-то странно глядя на синекожую девушку. «У меня нет дома, у моего реципиента нет ничего своего. Детство в детдоме, сразу после совершеннолетия, военная служба без единой личной вещи в кармане. Сейчас Нормандия. Ни у Имрир Шепард, ни у меня в этой галактике нет дома. Всей собственности, идентификационная карта, привязанная к счету в банке, на который перечисляется жалование, и все». «Прости», — жалобно и виновато пробормотала девушка. «У меня нет дома». Опустив глаза, я рассматривала свои руки, и мне впервые в этом мире было неловко. «Не надо просить прощения за то, что задала вполне нормальный вопрос». Лера молчала, фонтанируя растерянностью и каким-то изумлением. Нейлус смотрел совершенно нечитаемым взглядом. Гарус нахмурился. Джокер банально растерялся от таких новостей, а Дерк с Диланом только переглянулись и пришли к какому-то соглашению. Себастьян молчал, Тали хлопала глазами в полном шоке. И что тут сказать? Теоретический спаситель галактики, бомж обыкновенный, ни кола, ни двора, все шмотки влезут в военный рюкзак и кофр. Это если броню упаковать. Что вы так удивляетесь? Я усмехнулась. У военного вся жизнь в казарме. Но сейчас ты не военный Альянса, а спектр Совета. Низкий скрежещущий голос напарника вызвал вполне здравые опасения. Это не столь важно. Я отмахнулась. Так каковы планы? В магазин за одеждой, купить, переодеться и в ресторан. Неожиданно серьезно припечатала Лера, принявшая какое-то решение. Азари подхватила меня под локоть и целеустремленно потащила куда-то по однотипным коридорам, а я не возражала. Нейлуса, Похоже, ситуация забавляла. Я бы даже в это поверила, если бы не тугие тяжелые валы далеко не светлых эмоций. Гнев, непонимание, ярость, странная решимость, вызывающая вполне закономерные подозрения. Хмурое настроение Гаруса и странная задумчивость оптимизма не добавляла. Ну подумаешь, я, бездомное существо, первый раз, что ли? Лера как с цепи сорвалась. Затащив нас в какой-то явно недешевый магазин, юная Азари удалилась с соплеменницей в уголок, что-то быстро и тихонько обсудили, а потом хозяйка ателье позвала помощниц, и милые красотки взялись за нас, как старшина за стадо молодняка. Первой жертвой стала Тали. Ее сразу куда-то утащили две девы Азари. А потом дамы принялись за меня, быстро вытряхнув из брони и поддоспешника, оставив в одном неглиже. И на мои возражения внимания они обращали не больше, чем на прохожих. Пока меня замеряли, обмерили, вертели и дергали, вернулась обалдевшая Тали в новом светло-сером с сиреневыми вставками скафандре с двумя коробками в руках. Мужчин Азари растащили по кабинкам и, судя по доносившимся возгласам и состоянию ментального плана, с ними делали примерно то же, что и со мной. Подобной участи избежали только закованные в броню турианцы, к которым просто не рискнули подойти, и Джефф, отмазавшийся своей болезнью. А счастливая Лера бегала от кабинки к кабинке и что-то активно обсуждала с соплеменницами. И куда только подевалась ее робость, не понимаю. Только что она робела, а сейчас, отбросив все условности и забив на субординацию, официоз и все звания оптом и в розницу, трясла и распоряжалась моей тушкой как старшая сестра, обнаружившая в гардеробе младшей одни джинсы и растянутый, поеденный молью свитер. Тоже мне, нашла живую куклу. Да нет, коллекцию кукол. И наши возражения даже не учитывались. Да что возражения, нас даже не спрашивали. Лично я сопротивляться перестала, когда от меня отмахнулись, мимоходом заявив, что я ничего не понимаю в одежде, и только бросила тоскливый взгляд на откровенно веселящегося Нейлуса, привалившегося спиной к стене и с интересом за всем этим наблюдавшего. Загнав меня на какой-то постамент, дамы закончили снимать мерки и понеслось. Меня наряжали в платья, осматривали, какие-то модели отметали, какие-то оставляли или откладывали, вносили пометки в замеры, что-то согласовывали, примеряли различные ткани, заставляли мерить обувь, аксессуары или какие-то малопонятные мне элементы костюмов. И конца края этому безобразию видно не было. Через минут 40 я взвыла: «Лера, мне нужен один костюм погулять сейчас по цитадели, а не весь гардероб. Мы же скоро улетаем. На корабле я ношу или форму, или броню». Лера просто отмахнулась. Нейлус рассмеялся, а я почувствовала, как краснеют уши. У Азари, как и у подавляющего большинства инопланетян, понятие стеснительность никоим образом не относилось к обнаженному телу, а потому ничего неприличного в происходящем они не видели. Вот, это должно быть в самый раз. Меня споро вдели в комплект золотистых бус и кусочков летящей алой ткани, по какому-то недоразумению названной платьем. Когда я увидела себя в зеркале, мне стало дурно. Нет, выглядело оно, конечно, прекрасно, подчеркивало фигуру и все такое, но я чувствовала себя более голой, чем если бы на мне вообще ничего не было. Я в этом на улицу не выйду, припечатала я. Да ладно, Имрир, платье классное, заявил Джокер, мне нравится, вот тебе я его и куплю. От моего ласкового многообещающего голоса пилот опасливо поежился. И ты будешь его носить. Ладно, ладно, не злись. Джефф миролюбиво поднял руки. Но оно и правда красивое. Я зарычала. Азарийская мода. Усмехнулся Нейлус. Девочки, подберите для спектра совета что-то более подходящее по статусу. Азари тихонько ойкнули и споро принялись за дело. Буквально пара минут. И на мне оказалось невесомое темно-зеленое платье в пол с глубоким декольте, составленная из двух половинок, удерживаемых на боках и спине нитями золотистых бус. Выглядело оно, конечно, тоже крайне, экзотично, но по сравнению с первым вариантом казалось верхом скромности. «Оно с меня не спадет?» – скептически спросила я, разглядывая свое отражение, пока стилист быстро приводила в порядок мои волосы и наносила на лицо легкий макияж. Как выяснилось, подобные услуги в таких ателье считались неотъемлемой частью обслуживания клиента, если он и клиент сразу надевает покупку, и предоставлялись бесплатно. Нет, что вы, бусы очень крепкие и фиксируют ткань по фигуре так, что случайно ничего лишнего показано не будет, пояснила мне хозяйка ателье. Ткань не мнущаяся, прочная на разрыв и прокол, не смачивается водой. Платье очень тяжело испачкать или повредить. Хорошо, беру. Сколько с меня? Лера заполошно взмахнула руками. Это подарок, Лера. Даже слышать ничего не желаю. Неожиданно жестко отрезала она. Вы мне жизнь спасли. Небольшой подарок, это меньшее, что я могу для вас сделать. Спорить с Лерой я не стала. Малейшее возражение будет воспринято как оскорбление, ведь девушка говорила совершенно искренне. Она и правда от всей души хотела сделать нам приятное. Хоть так, так что, я просто поблагодарила Леру и хозяйку ателье, упаковала броню в нейтральный металлический кофр, который мне любезно предоставила одна из дефазари. Анейлус также молча у меня этот кофр забрал, одним выразительным взглядом прервав любые вероятные возражения. Я спустилась с помоста и подошла к турианцам, чувствуя себя несколько скованно и неуютно в роскошном платье, а из-за ширм начали выходить другие жертвы. Надо сказать, что костюмы были подобраны со вкусом, хоть и излишне роскошные да несколько вычурные, да и цвета удивляли. Например, вид Дерга в снежно-белом костюме с серебряными и черно-стальными вставками меня ошарашил, как и Дилан в золотисто-персиковом костюме с темно-коричневой окантовкой, или Себастьян в темном травянисто-зеленом строгом костюме. Положа лапу на сердце, я была вынуждена признать, некий шарм в этом есть. Сердечно поблагодарив Азари, мы покинули ателье. Дальше наш маршрут пролегал к ресторану, и рулил нами совершенно довольный Найлус. «Тебе и правда это нравится?» – отправила я ему мысль, когда мы подходили к ресторану. «А почему мне это не должно нравиться?» Пришел ответ вместе с любопытством, окрашенным уже привычной иронией и весельем. Мы подошли к длинной лестнице, ведущей к дверям ресторана, расположенного у самой воды. «Ну а как же, Имрир?» – прервал он меня. «Забудь на время, что ты, спектр совета, и от твоих действий зависит выживание этой реальности». Найлус легко сбежал на пару ступенек вниз и подал мне руку. «Расслабься и просто получай удовольствие от жизни, пока у нас есть такая возможность». И в самом деле, я повернула голову и встретила взгляд ярких голубых глаз Гаруса, смотрящих на удивление тепло и понимающе. Найлус прав. Парень чуть заметно улыбнулся. «Тебе стоит отдохнуть от проблем. Их и так было слишком много за последние дни. До вечера галактика доживет и без нас. И правда, почему бы и нет?» Я улыбнулась, протянула руку и вложила пальцы в жесткую сильную ладонь, принимая предложенные мне правила. «Пусть будет так. На некоторое время я забуду, что я спектр совета, и вспомню, что я просто женщина и тоже имею право на небольшой отдых в компании тех, кто мне приятен. Однако, как и все хорошие, это не могло долго продолжаться, и наш отдых вскоре накрылся под тихое злое рычание Найлуса и удивленный голос капитана Андерсона. «Шепард!» Я проглотила ругательство и глянула туда, куда смотрели враз заледеневшие и злые глаза напарника. Перед цветущими кустарниками, растущими вокруг террасы ресторана, стоял он и капитан Андерсон и удивленно смотрел на меня, засоряя ментал раздражением, неодобрением и негодованием. «Капитан Андерсон!» Протянул Найлус, а в памяти само собой всплыло воспоминание. Оранжевая голограмма в зале совета и саркастичный, язвительный, хриплый вибрирующий голос легендарного спектра, точно так же и с теми же интонациями цедящие эти же слова. Какая неожиданная встреча! Андерсон вздрогнул, нахмурился, на скулах заходили желваки. Он тоже вспомнил то злополучное заседание совета, на котором Сарин Артериус легко и изящно макнул его в дерьмо, одной фразой доведя до бешенства. А еще бравый капитан неожиданно вспомнил, кем он и Сарин приходится спектру совета Найлусу Крайку. «Что-то случилось, капитан?» — нейтрально спросила я, вежливо улыбаясь. «Командир, вас ищет посол Лудина». Началось. Глава 28. Джон и Джейн. Это возмутительно. Это было первое, что выдал посол, когда увидел меня в роскошном и довольно откровенном платье, входящую в его кабинет в сопровождении капитана Андерсона. «Командир Шепард, вы не только поспособствовали уничтожению протеанских руин на Теруме, но и...» Посол запнулся, увидев незапланированного посетителя. Вошедший за нами Найлус, в категорической форме настоявший на своем присутствии, выразил удивление от такой теплой встречи, чуть приподняв набровные щитки, и холодно процедил. «Посол Донни Лудина, если вас так не устраивает присутствие спектров совета в вашем кабинете, мы можем вас покинуть». Посол недовольно поджал губы, а капитан Андерсон сказал. Посол не это имел в виду. Найлус повернул голову, окинул человека тяжелым взглядом. «Капитан Андерсон, вы настолько хорошо знаете посла, что можете так точно интерпретировать его слова». В вибрирующем голосе четко прозвучал сарказм. Андерсон пыхнул гневом и раздражением, а Нейлус чуть прищурился, довольный результатом. Свои преждевременные похороны он не забыл, после чего подошел к столу посла, отодвинул стоящий рядом стул и сказал: «Присаживайтесь, Имрир». Я, придерживая подол платья, медленно подошла и плавно опустилась на стул, так, как меня в свое время учили по крайне заковыристому этикету перворожденных. Результат получился именно таким, на какой я рассчитывала, ведь инстинктивный язык тела у схожих по биохимии гуманоидных видов практически идентичен, отличаясь лишь в мелочах, обусловленных воспитанием и культурой. Капитан Андерсон отвел взгляд, а посол пошел пятнами от гнева. «Посол», — мягко сказала я, четко модулируя голос, отчего капитан подавился воздухом. «Да-да, тембр тоже может быть частью этикета. Какое чрезвычайное событие послужило причиной подобной?» Я взмахнула рукой. «Бестактности», — скрижетнул Нейлус. «Спешки», — уточнила я. «Мы вас внимательно слушаем, посол». Тяжелый, отдающий металлом голос Крайка резал воздух, прекрасно контрастируя с моим. «И что же такого случилось после заседания совета, раз вы так внезапно пожелали увидеть моего ученика?» Посол поморщился от такого определения. «Имрир Шепард, военный альянс систем». Возмущению Андерсона не было предела. «Имрир Шепард, спектр совета», — вкратчиво произнес Нейлус. «Вам не помешает ознакомиться с процессуальными нормами, которые приводят в действие принятие разумного в специальный корпус тактической разведки цитадели. Если бы вы их знали, работать спектру Шепард было бы намного легче». Короткий хмык. Посол Удина раздраженно смотрел на темнокожего турианца, чуть прищурив злые карие глаза. Его присутствие не было запланировано и нарушило планы, касаемые моей персоны. Вообще, сам факт выживания Нейлуса Крайка для посла был неудачным стечением обстоятельств. Слишком много пришлось менять, слишком многое сделать стало невозможным, а все из-за того, что спектр совета просто выполнял свои обязанности наставника, ограждая ученика от влияния политиков и прошлого начальства, до сих пор не понявшего, что именно они сделали, получив таки своего первого спектра. По телу прошла колкая волна, бросившая меня в жар и холод одновременно. Оно было как дыхание смерти, пронесшееся где-то совсем рядом, и, в то же время, я ощущала незримую поддержку от того, что пыталось меня же и убить. Реальность изменялась, прогибаясь под вносимые нами изменения, чуть-чуть сдвигая полотно событий, подстраиваясь под действия тех, кто уже ей не подвластен, но, одновременно, напоминая, что она не позволит слишком явно идти против ее воли. Пока не позволит. Еще слишком рано, но как только будут пройдены ключевые точки и выполнены их условия, незримый поводок ослабнет, и мы сможем сдернуть нити судьбы с колок предопределенности, давая реальности возможность выжить. А до тех пор натягивать поводок не стоит, придушит. Так что вы хотели нам сообщить такого важного, что оторвали от работы? Мягким обволакивающим голосом поинтересовалась я, сбивая посла с ненужных мыслей о полезности моей персоны. И тут в голове четко прорисовался образ советницы Тивас. «Что, Нейлус? Очень-очень похоже». Весело отозвался он на мое возмущение. «Засранец». В ответ на эту яркую мысль до меня донесся ментальный аналог смешка и искристое удовлетворение. «Вы были в ресторане», — недовольно сказал Андерсон. Я устало вздохнула, расправила несуществующие складки на немнущейся зеленой ткани, поблескивающей в свете ламп словно россыпь мелких изумрудов. «Капитан, работать можно в любом месте, даже в ресторане, особенно в президиуме, в дипломатическом районе. Продолжай, мне нравится». Турианец, возвышающийся за моей спиной массивной вооруженной мрачной громадой, просто лучился от удовольствия. Что ответить на это замечание капитан не нашел, даже несколько подрастерялся, зато Удина очнулся. «Командир, спектр», — вкратчиво поправил Нейлус. «Спектр», — недовольно исправился посол, зло зыркая на невозмутимого турианца. «Командование Альянса доукомплектовало десантную группу корабля. Люди уже неделю ждут вашего прибытия». Я демонстративно включила инструмент Рон и просмотрела входящую документацию на последнюю неделю. «Простите, посол, но мне об этом не доложили, и приказ о переводе людей не поступал. Видимо, это какое-то недоразумение. Возможно, напутали в военном ведомстве и приказы не были отправлены». Я подняла на посла невинные, полные сожаления зеленые глазки. «Если бы я только знала, вы бы узнали, если бы ваш корабль причалил в док Альянса, как и полагалось по... Недовольно начал Удина. Посол, устало перебил его турианец. Фрегат «Нормандия» был публично передан спектру Совета Имрершипорт и с того момента приписан к кораблям спецкорпуса. И, соответственно, получил собственную причальную площадку, на которой проводится его обслуживание, ремонт и оснащение согласно законам пространства цитадели и в соответствии с возможностями спецкорпуса. Но, Нейлус демонстративно вздохнул. Посол, если командование военно-космических сил Альянса систем так сильно желает забрать Нормандию, вам необходимо обратиться в соответствующую инстанцию, а именно, в секретариат спецкорпуса. Вы неправильно поняли, вскинулся Андерсон. Командование Альянса, напротив, желает помочь своему первому спектру. Вам прислали лучших пилотов по вашему запросу на замену травмированному лейтенанту Мара. Капитан Андерсон, с ним что-то случилось? Голосом святой невинности встревоженно спросила я, чуть заметно выпрямляя спину и прижав руку к груди. Удина, непроизвольно следивший за моими жестами, отвел глаза, а я только наивно хлопала глазками. Ведь, когда мы уходили из ресторана вместе с вами, он был вполне здоров, сидел за столом и обедал. И тут Андерсон с досадой вспомнил, что он действительно видел Джокера, который даже помахал ему рукой. Более того, продолжил Нейлус, пилота Джеффа Джокера Мара обследовали в клинике спецкорпуса и подтвердили, что состояние его здоровья не отличается от того, которое указано в его медицинской карте, а значит он может продолжать выполнять свои должностные обязанности. В ментале разливалось раздражение и злость посла, растерянность Андерсона, а еще очень четко проскакивало сожаление, что Спектр Крайк так легко перенес выстрел своего наставника и теперь присутствует здесь, мешая послу работать. Нейлус это тоже почувствовал и теперь наблюдал за Удиной чуть сузившимися глазами с явным желанием сделать ему какую-нибудь катастрофическую неприятность. Желательно, своими руками и с летальным исходом. А посол этого не замечал. Он смотрел на Андерсона с похожими мыслями. «Шипард, вам же в любом случае нужен второй пилот», — недовольно отозвался Андерсон. На Нормандии перед ее вылетом с Арктура не был полностью доукомплектован экипаж. «Капитан, я назначила исполняющего обязанности второго пилота еще в полете». Пакет документов был передан в военное ведомство с ближайшего коммуникационного буя. «Неужели командование их не получило?» — недоуменно отозвалась я, хлопая глазками. Андерсон растерялся. «Мне об этом не сообщили», — сказал он. Дон Нелудина поморщился. «Вы же назначили вторым пилотом тур». Посол, встретив добрый взгляд ярких зеленых глаз, поправился. «Присутствующего здесь спектра Крайка». «Совершенно верно», — благожелательно отозвался он и спектр. «Вы не имеете права», — вскинулся Андерсон. «Ну почему же?» — вкратчиво сказал Нейлус. «У меня действующая лицензия военного пилота, так что я имею право пилотировать боевые корабли легкого и среднего класса, включая крейсеры, не только турианской постройки, но и азарийской, батарианской и человеческой». В ментале звенела досада. Андерсон откровенно растерялся, не зная, что возразить, а посол недовольно созерцал невозмутимую физиономию Крайка, пытаясь найти лазейку и пропихнуть нужных ему людей. Но, благодаря помощи Гаруса, оная лазейка все не находилась, ведь документы были оформлены правильно и в срок. Воцарилось короткое молчание, которое было прервано недовольным голосом посла. «Люди вас ждут, ком, спектр, как неловко получилось», — покаянно сказала я, виновато опустив глазки. «В таком случае, нам стоит поторопиться, но сперва предоставьте списки людей, которых вы собираетесь приписать к Нормандии», — сухо отрезал Нейлус. «Конечно», — согласился Удина и что-то заклацал на своем терминале. «Списки отправлены на корабль, скотина. Командование прислало вам лучших». Однако на слове «лучших» посол едва заметно споткнулся, а в поверхностных мыслях ярко отразился образ какой-то разъяренной девахи в бело-розовой броне, производства фонда Сирта. «В таком случае, я пойду. Нехорошо заставлять людей ждать». Я мило улыбнулась и подхватила длинный подол рукой, намереваясь встать. Нейлус вышел из-за моей спины и галантно подал мне руку, с укором, скрывающим насмешку, глянул на капитана Андерсона, который от такого зрелища подавился заготовленными словами. Отмороженная на всю голову и со сдвигами по фазе мясник Торфана в элегантном и дорогом платье, ведущая себя как инфантильная фифа, это не укладывалось в сознании капитана, хоть и было воспринято как очередной выверт расшатанной психики, на этот раз, вполне безобидной и не несущей угрозы для окружающих. В отличие от прошлого, когда у Имрир ни с того, Ни с сего родилась дурная привычка ломать руки тем, кто посмел до нее дотронуться. Вот и пусть так думает. Я благодарно произнесла: «Спасибо». Оперлась ладонь наставника и встала. «Посол, капитан, я могу идти?» «Конечно, можете, Спектр», — проворчал Удина. «Капитан Андерсон, свяжитесь с Бжоном и проводите Спектров к группе высадки». «Одну минуту». Нейлус включил инструмент Рон и связался с салоном. Ответили ему быстро: «А мы услышали. Это Спектр Нейлус Крайк. Вы закончили работу?» Видимо, ответ был положительным, так как дальше последовала фраза: «Планы изменились. Будьте любезны, подгоните мой эйрокар к посольству Альянса Систем. Сейчас, благодарю». Инструментрон отключился. «Прошу, Имрир». Мы покинули кабинет, а Андерсон несколько задержался. Видать, получал напутственные указания от посла. Когда мы вышли из посольства, то обнаружили нашу богато одетую колоритную компанию, оккупировавшую лавочки точно напротив выхода. Нас заметили сразу, Джокер помахал руками, а буквально через минут пять, как раз тогда, когда мрачный Андерсон вышел вслед за нами, на парковку плавно опустился эйрокар знакомой жизнерадостной окраски. Надо сказать, реальный кар выглядел куда более впечатляюще, чем его голографическое изображение. Из кара выпрыгнул щуплый и шустрый пилот-саларианец, мгновенно нашел взглядом Крайка, подбежал и скороговоркой оттарабанил: «Доставка кара, на заказ, по требованию, доплата, снимите со счета, данные есть в салоне, благодарю». Саларианец убежал, а к кару уже подкатил Джокер и теперь нарезал круги, рассматривая машину. «Крайк, классная окраска получилась, можно я поведу?» «Нельзя», — мстительно отрезал Нейлус. «Почему?» — тут же набычился Джефф. «У тебя прав нет, Джокер», — примирительно сказал Гарус. «Но я же пилот», — растерялся от такого объяснения Джокер. «Но прав-то нет, то есть военный космический корабль я пилотировать право имею, а обычный эйрокар — нет, нет, не имеешь. Джефф, я могу тебе пересказать 9 правил, которые ты нарушишь, только сев за штурвал этого кара, зануда», — буркнул он, хотя совершенно не расстроился, умиротворенный большой коробкой с пирожными, которую держал в руках Себастьян. «Народ начал устраиваться в каре. Мне нравится эта машина», — радостно возвестил Джефф, когда одно сиденье отъехало, освобождая место для его кресла-леталки. «А на нее оружие повесить можно?» «Джефф, это турианская модель», — укоризненно сказал Гарус, фиксируя кресло Джокера. «На любую нашу технику можно установить орудие. Конкретно на этот кар — орудие, соответствующее вооружению шаттла. Но тогда придется снять часть сидений». И снайпер указал на последнее заднее сиденье, где с комфортом разместились Берг с Диланом в окружении коробок с логотипом ресторана. «Здорово». Капитан Андерсон за этим наблюдал с недовольством. Я вежливо уступила ему переднее сиденье по правую руку от пилота, а сама с удобством устроилась на следующем ряду возле Гаруса, отсекая бывшему начальству возможность поговорить со мной в полете. Желание капитана наставить меня на путь истинный напрягало, а поскольку перспектива слушать пафосные нотации меня никоим образом не грела и не радовала, я предпочла смотаться под молчаливую защиту турианца. Подождав, пока народ погрузится и пристегнется, Нейлус аккуратно взлетел, облетел фонтан и вклинился в транспортный поток. Летели мы медленно, в своей линии потока, словно Крайк задался целью хоть раз соблюсти все правила движения. И, судя по удивлению Гаруса, именно это он и делал. Так что до контрольно-пропускного пункта спецкорпуса мы добирались долго. Когда же наш кар приземлился на парковке, я практически сразу заметила крайне колоритный табор, разместившийся перед входом в КПП. Я так полагаю, это и есть обещанная мне Удиной десантная группа, состоящая из лучших. Особого колорита этой компании добавляло ее четкое деление на части. 5 человек в хорошо знакомой мне по памяти реципиента темно-серой броне Альянса, 2 мужиков в форме пилота, еще 2 механиков, полагаю, для нашего многострадального МАКа, а еще 5. Мне потребовалось несколько минут, чтобы опознать в размалеванной чем-то темным броне розовый кошмар производства фонда Сирта, уж слишком тщательно его закрасили. А что еще забавнее, у единственной женщины во всей этой группе на плече блестел знак Н7, такой же, какой не так давно украшал и мою броню. Наше прибытие розовая компашка заметила, в отличие от мужиков в стандартной серой броне Альянса, стоявших спиной к эйрокару. Хотя, мне казалось, не заметить нас довольно сложно. Мало того, что кар здоровенный и окрашен забавно, так еще компания, вылезающая из него, слишком необычно даже для доков спецкорпуса. «Подождите, капитан, я вас сейчас выпущу», — отозвался Нейлус на попытке Андерсона расстегнуть крепко спеленавший его ремень системы безопасности. Невозмутимый вибрирующий голос оторвал меня от разглядывания моих будущих подчиненных, а это, несомненно, они. Мужик в броне Н7 повернул голову, окинул нас пренебрежительным взглядом и снова вернулся к ругани с девахой в розовом. Нас он принял за каких-то непонятных штатских, до него даже не дошло, что турианец в броне – это спектр, а не охрана. Знал бы он законы цитадели, подобные ошибки не допустил бы. Охрана не имеет права на ношение тяжелой брони штурмовых модификаций, тем более, на ношение полного боекомплекта. А вот розовенькие нами заинтересовались и подобрались. «И чего?» – лениво отозвалась молодая женщина, глядя на нас мимо своего собеседника. «Тебе что-то не нравится, Джон? Устав не запрещает наносить на броню изображения, не являющиеся специальными пометками, не соответствующими статусу владельца. Так что отвали, я ж не капитанские лычки себе пририсовала. Это недопустимо и позорит военные силы Альянса в глазах других рас. Че, правда, что ли? Что-то у меня есть подозрение, что я имею честь наблюдать, как собачатся два моих однофамильца, Джон и Джейн Шепард. По крайней мере, мужик в броне Н7 до безобразия походил на канонный облик главного протагониста мужчины. Как помощник первого спектра человека, лейтенант-командира Шепард, я от удивления чуть воздухом не подавилась. Он кто, что, Гарус замер, с непониманием глядя на человека. Как, помощник, удивилась Лера, та ли просто ахнула. Все, кто ясно представлял себе, что такое спектр совета, так или иначе выразили искреннее удивление и непонимание словами человека. Незнакомый мне турианец, стоящий на пропускном пункте, изумленно хлопал глазами, застыв с приоткрытым ртом. Крайне забавное зрелище. «Имрир, тебе что, альянс секретаря прислал?» Джокер фыркнул. «Не знал, что у людей еще один спектр появился». Нейлус же молча выпустил из Эйрокара Андерсона и никак не прокомментировал услышанное. «Видимо, да, от моего-то на народ поежился». А мужик в броне Н7 повернулся и тут же отдал честь со словами: «Капитан Андерсон, сэр». Остальные серые вытянулись в приветствии и отдали честь. Розовые тоже отдали честь старшему по званию, но их лица выражали такую радость и симпатию, что словами не передать. «Вольно, Джон», — отечески поприветствовал капитан и обратил полный укора взгляд на недовольную деваху. «Джейн, я же вам советовал помыть броню». «Мы помыли, сэр. Краска не смывается, сэр». Тут же отозвалась она, а в воспоминаниях промелькнула, как эта гоп-компания моет броню водой, холодной и чистой. Джон недовольно поморщился. Это происходило на его глазах, и он прекрасно понял, что эти сделали, но придраться ни к чему. Приказ они выполнили и броню помыли. «Когда прибудет лейтенант-командир Шепард, сэр?» — задал гениальный вопрос Джон. Джокер заржал, а Нейлус в своей неповторимой язвительно высокомерной манере заметил: «Спектр Совета Имрир Шепард уже находится перед вами, лейтенант-командир Джон Шепард, и имеет удовольствие созерцать вас». Отдающий металлом голос выделил определение удовольствия и такими интонациями, с какими аристократ отзывается о дерьме, в которое он имел несчастье вступить. Уголки губ Джейн дернулись. Джон Шепард оббежал взглядом нашу компанию и, наконец, понял, кто эта расфуфыренная мелкая рыжая пигалица, стоящая возле красотки Азари. «Имрир Шепард», — возвестил капитан, — «командование ВКС Альянса выделило вам лучших бойцов и уже поставило обмундирование, броню и оружие для группы высадки». «Да, я уже видела комплекты брони Н7 и фонда Сирта». Джейн перекосила, а ментал перепахала яростью. «Скажите, капитан, кто подбирал броню?» — спросила я нейтрально. «Я лично». «О, понятно. Сразу все вопросы снимает. Интересно, это чем так провинилась Джейн, что ее группу упаковали в эту бело-розовую мечту вражеского снайпера? Эти люди поступают в мое распоряжение?» «Так точно, командир. Надеюсь, вся необходимая документация уже поступила к исполняющему обязанности капитана Чарльзу Присли. Вся необходимая сопроводительная документация находится у Джона Шепарда, вашего заместителя». Я удивленно приподняла брови и уточнила: «У моего кого?» «Вашего заместителя и старшего помощника капитана на Нормандии». В ментале повисла оторопь. «Капитан Андерсон, Разве законодательная база военно-космических сил Альянса не запрещает назначать на должность старшего помощника по космическому кораблю личность, не имеющую соответствующего образования и звания? Задал неудобный вопрос Гарус. Андерсон решил обойти тему стороной. Джон Шепард получил прекрасные рекомендации и закончил обучение по программе Н-7 лучшим на курсе. Н-7 не готовит офицеров космического флота, заметил Нейлус, о чем у нас уже была беседа на Арктуре. Более того, поскольку Имрир Шепард является спектром совета, военнослужащие Альянса систем не имеют права выполнять функции заместителя или помощника, поскольку не является сотрудником спецкорпуса. Настроение Джейн после этой фразы пошло вверх, а вот со стороны Айракара докатились опаска, понимание и ощущение неприятностей. «Себастьян, наш колоритный повар что-то знает, капитан Андерсон, у нас мало времени, да и парковка перед лифтом в доке спецкорпуса, это не то место, которое подходит для разбирательств с назначениями людей, проведенными командованием», примирительно сказала я, а от розовых потянуло едким ехидством. «Лейтенант-командир Джон Шепард, вы и ваши люди поднимайтесь на причальную площадку Нормандии. Вас пропустит. Джейн, задержитесь. Капитан Андерсон, большое спасибо за вашу помощь. Она действительно неоценима». Джон приосанился, Джейн скривилась, а у розовых пронеслись мысли, чей смысл укладывался в одну фразу: «Вот тварь, я проведу Джона». «Конечно, капитан Андерсон», — покладисто сказала я. Он удалился, что-то тихо, как он думал, рассказывая Джону по дороге. «Интересно, они забывают об остром слухе турианцев по причине повального склероза в рядах военных Альянса или этого действительно никто не знает? Хотя нет, вон, Себастьян-то знает и с интересом ждет реакцию турианцев. И она последовала, правда, такого наш повар не ожидал». «Ну надо же, какая ты сволочь, Крайк», — ехидно сказал Гарус, прислушиваясь. «А я и не догадывался. Знаешь, за время, проведенное на Нормандии, я узнал о себе столько нового и интересного», — хмыкнул Нейлус. «Правда, Джокер, я тебя ненавижу, ты», — буркнул Джефф. «Да-да, высокомерный урод», — отмахнулся Нейлус. «Гарус, ты слышал, он сам это сказал». Тали захихикала, Лера смотрела на мрачную Джейн, переводящую подозрительный взгляд с довольного Джокера на турианцев и обратно. Ну не укладывалось их поведение в тот образ спектра совета, который она успела себе придумать. «А ведь занятная компания, эти карамельки. Джейн Шепард, моя однофамилица, единственная выжившая после злополучного происшествия на Акузе, сирота с Миндуэра, довольно высокая девушка 28 лет, сантиметров на 12 выше меня, золотисто-каштановые, редкого карамельного оттенка волнистые волосы заплетены в плотную косу и уложены на голове так, чтобы не мешать под шлемом, пара выбившихся прядок обрамляют обаятельное и милое личико сердечком, пухлые губы сейчас недовольно поджаты, серо-голубые глаза смотрят холодно и настороженно, стройную фигурку прекрасно подчеркивал бело-розовый кошмар. Если бы не ее непростая судьба, девушка была бы милой няшкой, а не озлобленным тренированным убийцей, командующий четырьмя отморозками. Ее бойцы были под стать своему командиру. Колоритные, ходящие по грани дозволенного уставом отщепенцы, которых обычно сбагривают на самые неприятные миссии в надежде, что они, наконец-то, сдохнут и перестанут позорить военно-космический флот. Снайпер отряда, высокий жилистый латинос с длинными, до плеч, черными волосами, стянутыми в низкий хвост. Интересно, сколько хлопот он из-за своей шевелюры поимел. От висков спускаются две короткие косички с вплетенными в них красными ленточками, заканчивающимися деревянными бусинами. Под глазом татуировка какой-то загогулины, идущей к виску. Глаза карие, смотрит с легким прищуром сквозь снайперский визор, немного напоминающий визор Гаруса. Броня тщательно закрашена черным маркером. Даже следы движения наконечника видны. Два штурмовика, мощные парни лет так под 30. Один, брит налысо, затылок и макушка в татуировках, нос явно не единожды сломан. Физиономия гамадрила, без следа интеллекта, но умные серые глаза смотрят пристально и пронзительно, тщательно отслеживая малейшее мое движение. Его напарник, наоборот, напоминал красавчика с обложки модного журнала. Красивое породистое лицо, синие глаза, пушистые ресницы, тщательно уложенные волнистые каштановые волосы, четко очерченные губы. Ну и последний член этого отряда, коренастый крепыш, до изумления напоминающий дворфа. Ростом он был чуть ниже громилы и красавчика, но гораздо шире в плечах и явно массивнее. Лицо мясистое, округлое, нос картошкой, румяные щеки, густая черная щетина, слегка пуганная бритвой дня два назад, добродушный взгляд серых глаз. И это при темной, клубящейся ауре разумного, склонного к неконтролируемой ярости, что крайне странно для людей такого типа. Мы стояли и изучали друг друга. Пятеро прекрасно сработавшихся бойцов пытались оценить меня, своего нового командира, и то, что они видели, особого энтузиазма не вызывало. Что ж поделать, если моя внешность ну никак не подходит под репутацию моего реципиента. Из кара вышел Себастьян, а Дерк и Дилан споро перекладывали коробки в багажник, освобождая занятые сиденья. Умные засранцы. Я перенесла внимание на свою однофамилицу. Лейтенант-командир Джейн Шепард. Представилась, наконец, карамелька, сверля меня взглядом, полным любви, добра, понимания и так далее по тексту. Прибыла в ваше распоряжение, вольно. И давно вы здесь торчите? Задала я вопрос, который сходу выбил Джейн из равновесия. С утра, лаконично ответила она. А Джон только подошел. Где-то так я предполагала. Грузитесь в машину. Пока наш бравый однофамилец будет штурмовать лифты, мы успеем решить кое-какие вопросы. Мужики подставу оценили и расплылись в ухмылках. Джейн нахмурилась и сжала руку в кулак, но тут же вновь разжала. Краем глаза я заметила, как Себастьян что-то едва слышно говорил Гарусу, стоящему у кормы кара. Тот согласно кивал и медленно мрачнел. Нейлус, помогающий Джокеру зафиксировать его кресло, тоже мрачнел. «Имрир, у нас проблема», — донеслись практически одновременно хмурые мысли турианцев. «Что случилось? Когда прибудем на Нормандию, нам с Себастьяном надо тщательно просмотреть документы, полученные от Джона». Гарус был мрачен и сосредоточен. «До того, как будет подтвержден перевод, делай как считаешь нужным, тут я полностью на тебя полагаюсь, я переброшу их на терминал в свою каюту». От Гаруса пришел ментальный аналог согласного кивка, и снайпер перенес внимание в мир реальный. Джейн и ее люди утрамбовались в кар, с трудом втиснувшись на оставшиеся места. Отсюда до причальной площадки Нормандии лететь минут 5-7. Расположена она довольно далеко от центрального лифта, и Джон со своими людьми и Андерсоном будут добираться полчаса как минимум, если не заблудится по дороге. Провожатого ни один из них попросить не догадался, а ведь на площадках спектров народу практически нет, даже хранители там почти не появляются. Полет прошел в молчании. Голодные карамельки изучали нашу занятную компашку и пытались составить мнение о том, во что их втянуло командование, и пока особой радости не испытывали. Особенно угнетали мои слова об ожидающей их броне, а голод только подстегивал раздражение и неприязнь. Нейлус приземлил кар на причальной площадке прямо возле переходного шлюза, где как раз было место для машины. Как и предполагалось, Андерсона Ика не было и в помине. Вот и отлично. Зато был нервничающий техник-соларианец, мнущийся возле шлюза. Прибытие нашего кара он встретил с облегчением и радостью. «Спектры, я к повару», — затараторил Солар, как только отошла дверь пассажирского отсека. «Установили, протестировали, работает. Проверяйте, принимайте». Себа, слегка окосевший от этой скороговорки, позволил утащить себя на корабль. Солар что-то быстро тараторил, видать, описывал, что было сделано. Вместе с ними укатил на своей каталке-леталке Джокер. «Джейн», — сказал я, когда люди покинули кар, — «что вы знаете об этом корабле?» Я указала на Нормандию, которую все еще ремонтировали бригады спецкорпуса. Девушка подозрительно на меня покосилась, вполне закономерно ожидая от вопроса подвоха. «Как мне сказал капитан Андерсон, это самый быстрый и самый лучший корабль Альянса», — ответила она. Дерк, разгружающий вместе с Диланом коробки, хмыкнул, хохотнул и потопал на корабль. Этот смешок Джейн не понравился. Иными словами, ничего, вздохнула я. Даже не знаю, говорить вам правду или нервы пожалеть. Карамелька подобралась. Командир, разрешите говорить прямо? Разрешаю. Судя по вашим словам, с кораблем есть какой-то подвох, а куда же без него? Я устало махнула рукой. Идемте, расскажу, во что вы вляпались. И мы с карамельками пошли на корабль. Джейн осматривала интерьер с недоумением. На первый взгляд все было очень красиво и хорошо. Мы спустились на жилую палубу, где я нашла не только нашего повара, но и баталера. Пакти, займись размещением лейтенант-командира Джейн Шепард и ее части десантной группы. Я их отпущу через некоторое время. А сейчас принеси им пайки. Люди с утра не ели. Пакти, при всей своей жлобливости и природном сволочизме, сволочью не было и ситуации проникся, а остальные подойдут позже, тогда и будем разбираться, на них тоже пайки принести, пока нет. Абишек согласно кивнул и ускакал за пайками. Вот может же быть лапочкой, когда хочет, только хочет он этого по большим праздникам, вот как сейчас, например. Присаживайтесь. Я кивнула на два столика в углу столовой. Люди расселись. А теперь я вам расскажу, куда вы попали. Карамельки переглянулись. Что-то мне это не нравится. Едва слышно пробормотал Латинос. Простите, лейтенант-командир, Спектр. Спохватился он. Это больше не повторится. В то, что это больше не повторится, я верю. Обычно высказывания куда более экспрессивные. Я хмыкнула. Итак, вы удостоились сомнительного счастья попасть на борт прототипа. Люди от такого начала напряглись. Прототип, именно. Этот фрегат, первый в своем роде, построен на стыке технологий двух видов как политический проект, направленный на примирение этих двух видов после недавней пограничной стычки, больше известной людям как «Война первого контакта». Бойцы переглянулись. Турианцы разработали двигатели, ядро, системы поглощения теплового выброса, а вот все остальное, это уже люди. Хотя размещение БИЦ относительно палубы, привычно для кораблей и иерархии, но планировка самой Нормандии сделана людьми. А что в этом плохого? Осторожно спросил Крепыш. Если вы обратили внимание, верхняя палуба корабля, командная. Даже если не брать в расчет, что между БИЦ и рубкой расположен основной шлюз, что серьезно облегчает захват корабля, любое попадание в районе первой палубы с большой долей вероятности уничтожит весь старший офицерский состав или оставит корабль без управления, а попадание по нижней полусфере или повредит двигатели, или уничтожит ядро вместе со всем инженерным отсеком. Если очень повезет, пробьет трюм и повредит только спасательные капсулы, которые расположены над ним. Люди молчали, переваривая новости. Дальше. Корабль самостоятельно отлетал немного, с Арктура на Иден Прайм и оттуда, на цитадель, из цитадели на Терум и обратно. Так он еще и не обкатан, оторопело спросила Джейн, до которой начал доходить весь цинизм ситуации. Можно сказать, мы его обкатали. По крайней мере, пока корабль не развалился, я качнула головой. А теперь самое интересное, о чем вам стоит знать, дабы избежать неприятных сюрпризов. На корабле стоит прослушка. Снять ее в этот заход успеют только в столовой, лазарете и в офицерских каютах. В каютах экипажа, вряд ли, поскольку есть большая вероятность спешного отлета. Физиономии бойцов вытянулись. Прослушка, прототипная прослушка. Раздался с потолка веселый голос Джокера. Обкатывается вместе с кораблем. А это наше недремлющее око и глаз отсутствующей совести. Пилот Джефф Джокермара. Я подняла глаза к потолку. Джефф, где носит Пакти? А его Рекс поймал и кофе требует. Передай Рексу, что Пакти мне нужен немедленно вместе с тем, что он несет. Иначе все отобранное компенсирую из его запасов. Втройне. Джефф поржал и отключился, а через пару минут в столовую зашел задерганный Пакти с пятью пайками в руках. Инструкция напечатана на крышке, сообщила я. Сбоку стакан с разводным питьем. Там же кнопка, запускающая разогрев. Пока пища не разогреется, бокс вы не откроете. Питьевую воду вы можете найти в бутылках. Они обычно стоят возле автоматов с питательной пастой. Поскольку сейчас работы с установкой камбуза еще не закончены, упаковки с водой стоят вон там. Я указала на оную упаковку, впихнутую под пульт особиста. Красавчик встал и пошел за водой. Пакти, что от тебя Рекс хотел? Он настаивает, чтобы весь запас зернового кофе хранился у него. Обойдется. Он и так уже ящик утащил. Наябедничал Абишек, не давая ему ничего сверх нормы, пока я не разрешу. Будет приставать, отправляй ко мне. Успокоенный баталер утопал к Себастьяну и Гарусу, и тут же включился в работу. Все же, за продукты он тоже отвечает. Позвольте вопрос, мэм. Громила поднял на меня взгляд. Я давал разрешение говорить свободно. Говорите. Боец кивнул и задал вопрос. Кто такой Рекс? Наемник. Краганский мастер войны, ответила я. Выразительная физиономия вытянулась. Я надеюсь, вы знаете, кто такие краганы и как себя следует вести в их присутствии, чтобы не нарваться, в лучшем случае, на драку. Мужики переглянулись и синхронно кивнули. Прекрасно. Хочу заметить, что спарринги я не запрещаю. У представителей других рас можно многому научиться, если вы найдете с ними общий язык. Бойцы повеселели. Спектр, вы разрешаете спарринги в полный контакт? Уточнил Латинос. Разрешаю. Полагаю, вам хватит ума не доводить дело до травм, которые могут сказаться на вашей боеготовности. Наш корабельный врач, доктор Карин Чиквас, этого не оценит, а ее методы воспитания излишне активных порой суровы. И я в этот педагогический процесс предпочитаю не вмешиваться. Намек был понят правильно. Меня определенно радуют эти ребята. Вы пока кушайте, а я буду вам портить аппетит. От бойцов потянуло скепсисом. Как показали учения, трое бойцов за 10 минут смогли захватить корабль и условно уничтожить весь экипаж. Джейн от внезапного перехода и сути сказанного чуть супом не подавилась, а боец с бутылью воды в руке замер возле стола, так и не поставив ее. «Простите, трое, вы их видели в каре. Двое сидели на заднем сидении с коробками, а третий – турианец с визором. У вас еще будет возможность поучаствовать в учениях, когда мы вылетим с цитадели. Сами увидите». Джейн медленно кивнула, красавчик протянул ей бутыль и сел на место. «Дальше. Предупреждаю сразу во избежание фатальных недоразумений. От постановки фразы и моего тона люди вздрогнули. Нам повезло получить на капризный прототип гениального пилота. Имрир, я уже прямо весь покраснел от смущения». Вновь раздался голос довольного похвалой Джиффа. «Порнуху надо меньше смотреть во время перегонов, и краснеть от смущения не будешь». Отбрила я любопытного пилота. Джейн как-то странно на меня покосилась. «Да разве это порнуха?» — фыркнул Джокер. А ментал затопило ярким смущением и неловкостью. «Ты еще назови это занимательной парно-групповой гимнастикой», — ехидно сказал подошедший Нейлус. «Джокер, займись проверкой системы управления, пока у тебя есть такая возможность». «Это ты к чему?» — в голосе появилась закономерная подозрительность. «У тебя полчаса, а потом я тебя сдам, Карин», — невозмутимо отозвался Нейлус, с комфортом устраиваясь возле меня. «И это не обсуждается, Крайк». «Джокер, тебе напомнить, что случилось 3 дня назад?» — спокойно спросил турианец. Джефф замолчал. «Нет, не надо, я понял, умница». Динамики едва слышно щелкнули, и любопытный пилот вернулся к работе. «Спектр совета Нейлус Крайк, мой наставник и напарник», — представила я людям турианца. «Его слово на корабле равнозначно моему». Люди сказанное на заметку взяли, а Джейн чуть заметно нахмурилась, но неприязни не проявила, хотя на других инопланетян смотрела неласково. Впрочем, Джейн и на людей смотрела без особой приязни. Характер у нашего пилота довольно специфический. Вернулась я к прерванной теме. Иногда он может ляпнуть такое, что появляется желание от души вломить ему промеж глаз. Это делать категорически запрещено, — продолжил Нейлус. Подобная формулировка вызвала здравое недоумение. «Почему так?» — удивленно спросил Громила, озвучивая невысказанный другими вопрос. «Потому что даже дружеский хлопок по спине от кого-то из вас сломает ему позвоночник». Громила от такого ответа оторопел. «Как сломает? Вы даже не ощутите сопротивления. Я слышал от пилотов, что на Нормандии кресло пилота занял инвалид», — хмуро сказала Джейн, но не обратила на это внимания. «Джокер не инвалид, но у него с рождения очень хрупкие кости. Прошу вас это учитывать и отнестись с пониманием к подобной особенности здоровья». От моего тона люди напряглись, поскольку вот чего-чего, а просьбы не было даже близко. «До сведения людей Джона Шипарда я эту информацию донесу отдельно. Они знают», — отозвалась девушка. «Один из пилотов участвовал в тестировании Нормандии знаком с Джокером. Этот белобрысый идиот», — вновь ожили динамики. «Он даже не догадался снять панели и закоротить замок напрямую». Голос буквально дрожал от возмущения. «Да я ему даже пылесосом управлять не доверю». «Что? Проспит угон пылесоса», — ехидно выдал Нейлус. «Крайк, я не угонял корабль, я его взял для тестирования и вернул без единой царапины, хотя эти идиоты стреляли по моей птичке», — наставительно заявил Джокер. «Кстати, капитан Андерсон связался со мной и спросил, где мы находимся». Нейлус вздохнул. «Дай угадаю, ты сказал, что на корабле. Что я еще должен был ему сказать?» — возмущенно вскинулся Джокер. «Я даже рассказал, как попасть в этот док». Пилот замялся и признался: «Из космоса». А он взял и отключился. Мы дружно заржали. «Что я такого сказал?» — недоуменно поинтересовался пилот. «А что он еще хотел узнать?» — «Номер дока», — честно ответил Джефф. «Я назвал, но сомневаюсь, что это ему сильно поможет». Короткая пауза, и до нас донесся его голос, говорящий: «Нет, капитан Андерсон, я не знаю, в какой лифт надо садиться. Меня на аэрокаре привезли». «Хорошо, капитан, скажу, капитан», — Нейлус покачал головой. «Джефф, передай ему, Пусть назовет отметку на ближайшей стене и ждет под ней. Я их встречу и приведу на корабль. Говорит, там нет пометок, только лифт в зеленый цвет окрашен. Наставник устало прикрыл глаза. Пусть стоит под лифтом и ни в коем случае не заходит внутрь, иначе эту половину десантной группы нам вернут в виде отравленных аммиаком мороженых тел. Он зашел в зону Валусов. Нейлус сорвался с места и умчался встречать этого горе-проводника. Груз. Донеслось до нас по громкой связи корабля. А что, есть спектры Валусы? Есть. Занимаются финансовыми махинациями и кражами. Отозвался Груз. Валусам выделен большой изолированный сектор на одном из лепестков, в котором поддерживаются подходящие для них условия. Это единственный случай, когда хранители перенастроили систему жизнеобеспечения цитадели под другую расу. Из доков спецкорпуса туда ведет один единственный лифт, помеченный зеленым цветом, чтобы в него случайно не зашли представители другого вида. Зеленый, да, и Джокер, не отвлекайся, у тебя не так много времени. Но Крайг же ушел, но я же остался. Вкратчиво, но очень громко сообщил Груз. Поскольку Джокер говорил по громкой связи, это безобразие слышала вся жилая палуба. Ничего смешного, обиженно пробурчал пилот, до которого микрофоны донесли смешки экипажа. Это явный турианский заговор против меня. Вот тут уже народ засмеялся в открытую. И не только турианский. Я на вас. Джокер запнулся, подбирая кару. Этому, как его, заместителю спектра пожалуюсь. Джефф, у спектров нет и не может быть заместителей. Попался на заброшенную удочку Груз. Вот ты ему это и объяснишь, радостно сообщил пилот бывшему следователю, который обычно на такие подначки не велся. Груз только покачал головой и вернулся к работе. Командир, о каком заместителе идет речь? Прозвучал встревоженный голос Присли. А вот это мы скоро узнаем от капитана Андерсона и Джона Шепарда, у которого все документы. Джон Шепард, герой Элизиума, уточнил Старпом. Оно самое. Буркнула Джейн себе под нос. О, сколько любви и уважения. Восхищение прямо через край перехлестывает. Видать, та стычка у лифта была не первая и явно не последней. Это чем Джон так Джейн достал, что она о нем настолько нелестного мнения. Полагаю, это вы сможете узнать у самого Джона Шепарда. Вас понял, командир. Присли отключился, Джефф вернулся к работе. Я встала. Джейн и ее люди напряглись, вопросительно глядя на меня. Доедайте. Я сейчас вернусь. Джейн коротко кивнула и вернулась к еде, с удовольствием смакуя действительно вкусную пищу. По памяти Эмрир я помню, насколько невкусно могут кормить в армии, и отчего-то я не сомневалась, что Джейн и ее отряд служили не в элитных частях. Пока я облачалась в броню, любезно закинутую Нейлусом в мою каюту, Джейн и ее отряд успели поесть. Утилизатор еще не работал, и пустая тара от пайков возвышалась горой посреди стола. Люди тихо обсуждали ситуацию, но, стоило мне вернуться, тут же замолчали. Абишек, что с расселением? Баталер, мнущийся неподалеку, тут же оживился. Командир, бойцов можно поселить в одну каюту. Баталер ткнул пальцем в пустующую каюту на схеме корабля, показываемую его инструментраном. С лейтенант-командиром сложнее. Офицерские каюты заняты, в общую селить не положено по уставу. Варианты? Пакти тут же ткнул пальцем в практически свободную каюту. Я глянула на насторожившуюся Джейн. Вариант, в принципе, неплохой. Джейн, на корабле офицерских кают всего 6, и все они заняты. Нам придется поселить вас в 4-местную каюту к сержанту Эшли Уильямс. У вас есть возражения? Никак нет, четко ответила она, заметно расслабившись. Интересно, как карамелька поладит с Эшли, учитывая ее ярую нелюбовь к инопланетянам и столь же ярую преданность Альянсу. Вот и прекрасно. Пакти, откройте одну свободную 6-местную каюту для бойцов и выдайте им все необходимое. Джейн, задержитесь. Баталер увел бойцов. Я сдвинула пустые коробки на край, чтобы они не возвышались между мной и собеседницей. Скажу прямо, ваше назначение на корабль стало для меня неожиданностью. Для меня тоже, командир. Нейтрально отозвалась она, настороженно меня разглядывая. «Вам что-то сообщили перед тем, как отправить сюда?» Женщина покачала головой. «Практически ничего. Нас выдернули с планеты без объяснения причин и приказали прибыть на Арктур. Там уже ждал Джон с командой и капитан Андерсон. Он же привез нас на цитадель. Нас поставили перед фактом, что мы переведены в десантный отряд на новейший корабль Альянса, переданный под руководство первого спектра человека. Командиром отряда назначен Джон, первоначально так и было, но перед отправкой на цитадель адмирал Хакит внес поправки в приказ, и теперь мы переходим под ваше командование в виде самостоятельного отряда, как и Джон с его группой. Насколько я знаю, вам должны были прислать второй мака. Пока еще не прислали. Я постукивала пальцем по столу, хмуро рассматривая сидящую передо мной молодую женщину. Ком, Джейн запнулась и осторожно поправилась. Спектр, разрешите вопрос. У вас сейчас есть возможность задать все интересующие вопросы без оглядки на звание и субординацию. Джейн медленно кивнула и задала мучающий ее вопрос. Что от нас требуется на этом корабле? Как минимум, не мешать мне работать и не доставлять проблем. Такой ответ вызвал вспышку удивления и непонимания. Видимо, я не совсем правильно выразила свою мысль. Какие у нас обязанности? Вы, группа высадки. Если не произойдет каких-то чрезвычайных ситуаций, единственное, чем вы будете заниматься на корабле, это участвовать в учениях, которые будут проводиться во время перегонов. Мы будем принимать участие в боевых высадках, я задумалась. По большому счету мне десантная группа нужна только в том случае, если я столкнусь с серьезным сопротивлением. И то, ценность этой группы сомнительная, поскольку я искренне сомневаюсь, что Джон и его люди пойдут против интересов Альянса. Как себя в подобной ситуации поведет Джейн со своей группой, вопрос интересный.